ближайшее время. А пока свободным от вахты отдыхать. С утра у нас визит на высшем уровне. Затягивать нельзя ни в коем случае. В районе Тринидада действует вооруженное бандформирование, занимающееся нападением, настоящие на якоре суда и на местных жителей. И мы просто обязаны как можно скорее предупредить об этом гостеприимных хозяев. Остаток ночи прошел тихо. Очевидно, второй волны вторжения испанцы не подготовили, понадеялись на успех первой. И поскольку вряд ли кто уцелел в этой мясорубке, они теряются в догадках, что же конкретно произошло. Яркие вспышки света шумовых гранат невозможно было не заметить с берега, да и грохот взрывов, а также стрельба тоже заставляли думать в нужном направлении, особенно после того, как никто не вернулся. А когда небо на востоке посветлело, и вскоре солнечные лучи осветили спокойную бирюзовую гладь залива, вершины гор и зеленых холмов, а также корабль пришельцев, стоящий, как ни в чем не бывало, на прежнем месте, у самого упертого оптимиста должны были исчезнуть последние надежды на успех ночного мероприятия. Перед высадкой Леонид внимательно осмотрел берег в бинокль, но не обнаружил ничего подозрительного. Только рыбачьих лодок на воде не было. Они все оказались вытащены на песок. Людей тоже не было видно. Значит, пора отправляться в гости и развеять ненужные подозрения у хозяев. А то вдруг еще посчитают, что гости захотели с ними войну начать из-за такого досадного инцидента. Ничего не поделаешь. Уголовного сброда везде хватает. Не начинать же со всеми войну по этому поводу. На этот раз помимо Бьеркута спустили на воду два скифа, на втором установили пулеметы, разместилось еще 6 человек с оружием. И вскоре 3 суденышка понеслись к берегу, вспенивая воду залива. С собой Леонид взял прежнюю группу, только на этот раз не стал брать флаг. И так поймут. По мере приближения внимательно осматривал побережье в бинокль, но ничего подозрительного так и не обнаружил. Людей тоже не было видно. Как и в прошлый раз, Беркут остановился и лег в дрейф неподалеку от кромки воды, а оба скифа выскочили на песок. Группа огневой поддержки осталась возле лодок, рассредоточившись по берегу, а Леонид снова пошел вперед, сняв каску и забросив автомат за спину, демонстрируя, что в руках у него нет оружия. 4 человек следовали за ним, но держали оружие в руках. Пройдя значительно дальше от того места, где состоялась первая встреча, помахал рукой и прокричал в сторону форта. — Сеньоры! Доброе утро! Могу я поговорить с сержантом Мендосой? Я вынужден нарушить наш уговор о высадке на берег, поскольку у меня есть очень важная информация для вас. Какое-то время было тихо, но потом из ворот форта вышел сержант Ментоса, сжимающий ружье, и остановился. Приближаться к гостям он, очевидно, не хотел, поэтому прокричал оттуда. — «Доброе утро, сеньор Кортес. Что вам угодно? О какой информации вы говорите?» «Сеньор Ментоса, здесь появилась банда пиратов. Они попытались ночью напасть на нас на лодках. У вас все было спокойно?» «Да, у нас все было спокойно, хотя мы слышали какие-то взрывы и выстрелы ночью». «Это мы объяснили им, что грешно заниматься грабежом честных людей. Бандиты удрали, понеся большие потери, но я не уверен, что поблизости у них не осталось сообщников. Предупредите, пожалуйста, всех и будьте очень осторожны. Не исключено, что они придут снова, но теперь попытаются напасть на вас». «Благодарю вас, сеньор Кортес. Я обязательно передам эти сведения командиру. У вас есть что-то еще?» — Да, сеньор Ментоса, передайте вашему командиру, а также всем остальным, что мы не считаем вас виновными в этом нападении. Еще никому не удалось искоренить бандитов в своих владениях, и я не хочу, чтобы это печальное недоразумение плохо отразилось на наших отношениях. Мы пришли с миром, сеньор Ментоса, и мы не хотим войны между нами. — Хорошо, сеньор Кортес, я в точности передам ваши слова. — Благодарю вас, сеньор Ментоса. Если захотите посетить нас, мы всегда рады гостям, а пока разрешите откладиться. Если у нас появятся еще какие-нибудь важные сведения, мы их сразу же сообщим. Поэтому я считаю целесообразным отменить наши прежние договоренности о запрете высадки на берег. Иначе мы можем просто не успеть сообщить вам важную и срочную информацию. Слава Господу, эти нечестивцы напали сначала на нас, а не на вас, и получили по заслугам, но поскольку с нами у них ничего не получилось, следующую ночь они могут прийти к вам. Надеюсь, вы не позволите застать вас врасплох. До свидания, сеньор Мендоза, и храни вас Господь. Храни вас Господь, сеньор Кортес. Леонид повернулся и пошел обратно, оставив сержанта в состоянии ошаления. Уж чего-чего, а такого поворота событий испанцы явно не ожидали. Остальная группа пошла за ним, иногда оглядываясь назад, но кроме сержанта, удивленно смотревшего им вслед, больше никто из форта так и не вышел. Хотя Леонид был уверен, что их разговор слышали очень многие, находящиеся в форте, чего он и добивался, ибо сказанное одному сказано для всех. И теперь испанцы крепко призадумаются. Не исключено, что и сам Дон Хуан Фермин де Уидобро внимательно слушал их эмоциональный диалог, не показываясь при этом на глаза и делая выводы. Стоит ли ему дальше безоговорочно поддерживать то, о чем вещает отец Альвара, фактически идя у него на поводу? А то такое поддерживание может иметь весьма неприятные последствия. Король и святая церковь во главе с папой далеко, а эти чертовы пришельцы рядом, и как они отреагируют на подобную выходку в следующий раз, никто не знает». На борту ТЗЭ за время их отсутствия ничего не изменилось. Ремонтные работы шли своим чередом, поэтому можно было прощупать Шурика, пока есть время. Чем Леонид и занялся, пригласив инженера в штаб, где делал вид, что работает за компьютером. Уж очень хотелось узнать ответы на интересующие вопросы, поэтому выдал сразу в лоб, едва инженер вошел. «Александр Александрович, у меня к вам вопрос, как к специалисту по электронике. Можем ли мы как-то использовать для связи ту аппаратуру, что стоит в связной БМП? Ведь спутников сейчас на орбите нет?» «Можно, Леонид Петрович. Только придется кое-что переделать, и это зависит от того, на каком расстоянии вы хотите поддерживать связь». «То есть мы можем демонтировать эту аппаратуру и установить на новые корабли, которые захватим или построим? Для БМПшки ведь такая связь не нужна, у нее своя радиостанция есть». «В принципе, можем. На пару комплектов станций там аппаратура наберется, но ведь к радиостанциям нужны еще источники энергии, а с этим у нас напряженка. Аккумуляторы не выход, их заряжать надо. Только у меня предложение получше есть. Если надо, я могу гораздо больше станций насобирать. Конечно, на Фуруна или Сейлор будет не похоже, но работать будут ничуть не хуже». «Ну как?» «Из нашей хроноустановки. Там разные аппаратуры завались. Восстановить ее мы все равно не сможем. Но многие блоки уцелели, а те, что повреждены, тоже частично сохранились, я проверил. Плюс я еще в Николаеве много чего набрал». «Очень интересно. А что ж вы раньше молчали?» «Так вы же не спрашивали. У вас других забот полно. А той связи, что у нас есть, пока хватает с избытком. Вот я и не лез со своими предложениями». Когда разговор закончился, инженер ушел, Леонид посидел еще какое-то время, а затем вызвал Карпова. Они вместе просмотрели и прослушали запись разговора, сделанную тремя камерами из разных точек. Просмотрели несколько раз. В конце концов, Карпов покачал головой. «Трудно сказать. Такое впечатление, что он вроде бы и не в курсе, и это электронное барахло его совершенно не волнует. И если ему скажут его раздербанить и слепить что-то другое, то он сделает это без сожаления». «Давайте подождем, что дальше вылезет. В конце концов, если наши подозрения верны, и эта бандура все же обеспечивает связь с нашим временем, то он уже давно мог сообщить все, что хотел. И сюда бы уже прибыли спасатели по нашу душу. Значит, не захотел. И как маяк эта штука сейчас тоже не работает. Потому что в этом случае спасатели прибыли еще раньше». Во второй половине дня наконец-то случилось то, чего ждал Леонид. Он внимательно изучил все материалы о военном коменданте Тринидада, сеньоре де Уидобро, оказавшейся в компьютере Березина, и понял, что это весьма незаурядный и очень энергичный человек. И сейчас он должен приложить все усилия, чтобы замять ночной инцидент. Поскольку гоп-стоп не получился, надо постараться сделать пришельцев своими друзьями, как бы ни исходил злоба отец Альвара. А то из-за одного фанатичного придурка можно таких проблем нажить, что на дальнейшей карьере можно ставить крест. А может, и не только на карьере. Поэтому, когда у него в каюте раздался телефонный звонок, и вахтенный сообщил, что с берега к ним направляется лодка, Леонид нисколько не удивился. Велел предупредить всех и приготовить парадный трап, а то негоже высоким гостям по шторм-трапу на борт карабкаться. Леонид стоял на мостике и внимательно следил за приближающейся лодкой. Это был довольно крупный баркас с испанским флагом на корме, в котором находилось много людей. По мере приближения удалось опознать сержанта Ментосу. Остальные были незнакомы. Все были одеты в военные мундиры, и только инородным пятном среди остальных выделялась фигура в сутане. Значит, отец Альвара все же рискнул посетить корабль посланцев дьявола, а может, его просто вынудили. Вот теперь и познакомимся поближе. Когда баркас подошел к трапу, с него вверх было устремлено множество взглядов. В лодке находилось 15 человек, и все с интересом смотрели на удивительное чудо. Индейцев не было. Присутствовали только испанские солдаты во главе с сержантом, какой-то то ли офицер, то ли чиновник со шпагой и священник. С баркаса на палубу бросили фолини, и суденышко замерло возле трапа. После этого три человека, офицер, сержант и священник, крестясь, поднялись по трапу на борт Тезея. А на палубе все уже было.